Глава 7. Город, собранный широченными лентами автомобильных дорог вокруг монструозных высоток с гербами на шпилях. Город, в котором серые цеха заводов и складов могут занимать пространство до горизонта, а за дымом теплоцентралей не видно неба. Но одновременно с парками не меньших размеров, разбитых в самом центре, на драгоценной земле, квадратный метр которой стоит больше, чем обычный человек заработает за всю жизнь. Город-государство с населением в 20 миллионов человек. Сердце, качающее по артериям банковской системы финансовые потоки. Ум страны, ее голос и твердая рука, открытая для рукопожатия и сжатая в кулак для драки. Почему в наш вагон загрузили танк? Бестактно прервал романтику сравнения Артем, подозрительно глядя с пассажирского сиденья. «Потому что это технически возможно», — дипломатично ответил я. Мы неслись по трассе в 6 полос с положенными 120 километрами предельной скорости, разумно выбрав крайнюю справа полосу, чтобы не мешать отчаянно опаздывающему городу. Ракетами проносились мимо одиночки и богатые кортежи. Камеры фиксации нарушений никого не смущали. Тут все были готовы платить. Десяток минут ценился дороже штрафа, единого на всю страну, потому смешного для столицы. Стандартные расходы, вроде бензина. «Допустим», — набрал Артем воздуха в легкие и медленно выдохнул. «А почему тогда его заварили той же самой маскировкой из металлического хлама? Тебя очень сильно волнует этот танк?» — присмотрелся я к указателям будущей развязки. «Очень». «Ну вот», — спокойно констатировал я. А так люди его не увидят и волноваться не будут. «Максим!» «Что?» — невозмутимо уточнил я, съезжая на нужную ветку трассы. «Ладно», — махнул он на меня рукой. «Вот поймают тебя с этим танком, сам все расскажешь. Это металлолом по документам». «Танк? Да он своим ходом на платформу залез». «Ну, он же из металла», — пожал я плечами. «Плюс разумный процент включений, пластик там, резина». «Идет по 15 копеек за килограмм, если интересуешься». «Он хоть стреляет?» «Металлолом-то?» — с усмешкой уточнил я. «Тогда ладно», — успокоился Артем. «Конечно, стреляет», — вырулил я к башне из стекла и бетона в 12 этажей. «Все, что выше, запрещено к строительству тем, у кого нет герба. Небо для аристократов». Рядом подавился фразой «товарищ» и закашлялся. «Снаряды по 40 копеек за килограмм, цвет мед, сам понимаешь». «Но это же страшно дешево!» Удивление даже перекрыло возмущение. «Зато ты бы знал, как дорого порою стоит перевозка негабарита», цокнул я, с улыбкой выбираясь из машины на асфальт парковки. «Да успокойся, груз принадлежит одной фирме, перевозит вторая по заказу третьей, а та на комиссии у четвертой, я там вообще ни при чем». «Да играешься, точно говорю», буркнул товарищ, выходя из машины со своей стороны. «Надо ли так рисковать из-за одного танка? Там их полтора десятка, но эдак он еще сильнее переживать начнет. И это еще без вертолетов, которые по 30 копеек за килограмм. Меди и серебра много». «На университет не похоже», — скептически озвучил Артем, вслед за мной двигаясь к тонированным дверям из стекла. «Никакой рекламы или наименования на здании не было». Обычная безликая коробка, органично влившаяся в ансамбль похожих зданий, по обе стороны улицы, с литерным адресом на адресной табличке. Что это за место, можно было прочитать только на небольшой золоченой эмблеме возле входа. «Индивидуальные механизированные перевозки», — прочитал друг и скользнул взглядом на лозунг чуть ниже. «Единое решение автоматизированной транспортировки объемных ресурсов. Кучерява». Я молча вдавил неприметную кнопку слева от входа и придержал для Артема распахнувшуюся дверь. «Прошу». Тот со странным выражением оглядел меня и шагнул на мраморный пол широченного зала, вдали которого угадывалась стойка, на данный момент пустая, и серебристые двери 4 лифтов позади нее. «Что-то немноголюдно», — цокнул Артем, разглядывая окружающую пустоту. Стоило закрыть дверь, отрезая уличный шум. И наступила приятная тишина, разве что шепот системы кондиционирования, наполняющий помещение приятной прохладой, звучал под перестук наших шагов. Я уверенно шел к лифтам, а Артём за мной. «Ещё скажи, это тоже твоё. Как-то серьёзно, даже без иронии», — спросил он. «У меня, если честно, ничего нет», — признался ему, нажимая кнопку вызова у второго справа лифта. «Веришь? Юсупов Амир за это родственникам признавать не хотел. Говорит, недостоин». «Но ты ему объяснил?» — постарался заглянуть в глаза друг. «Зачем?» — недоумённо глянул я на него, перед тем, как войти в лифт. «Чтобы относились уважительно». «А зачем?» — вновь не разобрался я. «Где в этом уважении деньги, прибыли и интерес? Вот желание назвать своим чужое и попытаться навязать свою волю, оно неотрывно с этим уважением». «Нудный ты», — фыркнул Артём, — «и скрытный. Ничего про все это не говорил». Обвел он рукой сверкающий металл кабины лифта. «Когда ты в последний раз у меня о чем-то спрашивал? В 9 классе?» Вышел я на нужном 10 этаже. «Ладно, прости», — пробурчал он. «Родители посчитали твое общество слишком опасным», — признался он напоследок. «Я был против». «Это после какого случая?» — заинтересовался я. Мы шли по длинному светлому коридору, украшенному дверьми с обеих сторон. Ни на одной из них не было таблички. Даже врезки замка не отыскать, не говоря о ручке. Чистая гладкая поверхность, окрашенная под дерево. «По совокупности деяний», — засопел он, явно вспоминая насыщенное лето перед старшей школой. «Нас тогда отправили из города в местный летний лагерь с отбором на основании социального статуса родителей. Артём был под маминой фамилией и для всех не княжеским сыном, а так, почти как я из простых, хоть и приближенных. В общем, с остальными ребятами мы сразу не поладили, а классические методы решения проблемы блокировало торжественное обещание не применять силу и не драться. Вы должны научиться решать проблему без этого. Благородным посылом был выслан наш путь. На третий день после объявления войны в виде соленого компота на нашем столе и слитного гогота за соседним, в ночь мы слили с трактора солярки и залили ее в выставленный на подиуме при въезде в лагерь Т-34 времен Второй мировой. Добротная техника завелась, пронзив ревом спящий лагерь, ну а мастерство вождения позволило снести только домики неприятелей. Люди, разумеется, не пострадали. Весь лагерь был предупрежден рокотом дизеля и благоразумно бежал в лес. Наивные. Через какое-то время особенно отмороженные недруги повстречали в чащобе гигантского медведя. С тех пор характер их изменился, став робким и заикающимся. «Я имел в виду совсем не это», — кричал потом на нас человек, что брал обещание, а мы грустно кивали головой. «Я говорил про дипломатию». В общем, во вторую летнюю смену, уже в другом лагере, мы таки освоили все таинства дипломатии. Оказывается, любой конфликт можно решить словами, если они звучат как «Ребята, у нас есть танк». Особенно после подтверждения, что те два отмороженных парня в дрожащем ночном видео на ютубе, снятом на бегу, не случайно похожи на нас. Дипломатия — это, как оказалось, вообще мое. Главное правило в дипломатии, чтобы танк действительно был, и продолжение беседы выходит позитивным и дружественным. Ну, а у Артёма отчего-то любая затея с танками теперь ассоциируется с неприятностями. Индивидуальная реакция, причем ошибочная. Я считаю, механик-водитель он от Бога. Тебе в третью дверь направо, там душ, сменная одежда, твой размер найдется. Это еще зачем? Возмутился Артём. Ты же не хочешь вызывать стойкие ассоциации с поездом и долгой дорогой? Выйдешь раньше? Постучись в дверь напротив, я там. Откуда в офисах душевые? С сомнением пробурчал он, подходя к своей створке двери, но не решаясь ее открыть. Не за всякой дверью то, что написано на табличке. Тут вообще ни одной таблички нет. Значит, там может быть вообще все, что угодно. Распахнул я свою дверь, входя в уютную комнату с панорамным остеклением и запирая за собой. Артём уж наверняка справится и зайдет самостоятельно. А передо мной был обычный гостиничный номер из лучших, с широкой постелью, холодильником, офисным столом и ноутбуком. По правую руку дверь шкафа прикрывала полноразмерную гардеробную комнату, по левую же за зеркалом спряталась душевая и прочие удобства. Весь этаж предназначался для командированных, а также для персонала, привычного к ночным вахтам. Страна большая, иногда нужно ночевать на работе, чтобы позвонить во Владивосток и застать их в 8 утра. К слову, в коридор я вышел первым, поправляя серый костюм, надетый поверх классической белой рубашки с красной бабочкой. Вежливо постучал в противоположную дверь и покосился на достаточно скромные часы на левой руке. Пока в графике. Тут сорочка не застегивается, отчетливо проворчал Артем на мой стук. Это называется мода, чуть повысив голос, подсказал я. Резко распахнулась дверь, и из комнаты на меня хмуро посмотрел товарищ. Был он в островерхих бежевых туфлях, брюках им в тон, застегнутых строгим ремнем с достаточно вычурной серебряной пряжкой. Мускулистый торс закрывала шелковая сорочка с крупным, но почти незаметным по цвету орнаментом. А мощную шею даже и не думал закрывать достаточно широкий и непослушный ворот, пуговицы на котором были исключительно декоративными. «Почему там нет ничего нормального на мой размер?» — хмуро произнес он. «Я проверил. Два пиджака на спине порвались. Кстати, извини», — добавил он с оттенком вины, чуть умерив тон. «Это сейчас самый шик», — доверительно доложил я ему. «К тому же с пиджаком такое не носят. У нас за такое бы побили», — тронул он ворот. «Тебя? Не меня, а вообще. Через год перестанут. Мода распространяется со скоростью выхода новых сериалов. Тут снимают сейчас, у нас покажут потом. Да нормально все, точно тебе говорю. Между прочим, кучу денег вещи стоят», — постарался я быть убедительным. «А ты почему выглядишь нормально?» — смотрел он на меня с легкой завистью. «Так провинциал», — развел я руками и выдал убедительную улыбку. «А я, значит», — как-то нервно оглядел себя с ног до головы Артем, подбирая приличное слово. «Респектабельный аристократ», — уважительно высказал мнение и вовремя повернулся к лифту. «Ладно, хоть карманы нормальные, бумажник и нож переложить можно», — проворчал он мне в спину, заходя в кабинку. «Это под новую модель сотового телефона», — нажал я на две кнопки лифта сразу, седьмую и вторую. «Все-то ты знаешь, во всем разбираешься», — тихо шумел рядом явно недовольный товарищ. «Ботинки жмут?» «Нет». «Тогда в чем дело?» — вышел я на новом этаже, пронзенный ниткой абсолютно такого же коридора. Прошелся чуть дальше и остановился возле очередной типовой двери, пятой по счету от лифта. Пока Артем формулировал свое недовольство, приложил ладонь чуть сверху и слева от центра, дождался щелчка автоматики и шагнул внутрь, на паркет крупного кабинета, залитого столичным светом. «Максим!» — подхватился с места друг Димка, блеснув радостью сквозь линзы дорогих очков, и тут же быстро зашагал навстречу, протягивая руку. Пиджак индивидуального пошива, шелковая сорочка, сверкающие штиблеты и сияющие белизной ровные зубы. Так теперь выглядел мой давний приютский друг. Деньги изменили его внешность, сделав лучше, но не тронули душу, потому как там и раньше все было отлично. Ум, верность, доброта для своих и жесткость для окружающих. Именно характер позволял зарабатывать деньги, а вид был пропуском в мир крупного капитала. «Хочу представить, мой помощник и хозяин этого здания Дмитрий», — представил я его Артему. «А это Шуйский Артем. Очень рад знакомству, весьма наслышан». Осторожно пожал Димка руку моего товарища двумя ладонями. «Присаживайтесь, у меня все готово». Он указал на длинный S-образный стол, заставленный папками, к которому было примкнуто три кресла с одной стороны и одно начальственное внутри дуги. Но присел Димка не за свое рабочее место, а в кресло рядом с нами. «Вот, ознакомься», — тронул он корешок папки рядом. «Это досье на преподавателей, это на их семьи, тут у нас материалы на секретариат деканата», — касался он папки за папкой. «Это материалы по аспирантам». «Максим, что происходит?» — вклинился громким шепотом в перечисление Артем, тронув за локоть. Димка из вежливости остановил перечисление. Я тоже приподнял бровь, ожидая продолжения от Артема. «Сбор информации о государственных служащих – это нарушение закона», – грозно тряхнул он непослушным воротом рубашки. «Мы, когда поступаем, анкету заполняем, верно?» «Ну», – напряженно глядя, подтвердил он. «Благодаря нашим анкетам преподаватели с нами знакомятся», – благожелательно продолжил я. «Будет правильным, если мы тоже немного узнаем про них». «Максим, но не в таком же объеме», — пододвинул он папку и распахнул на случайном месте. «Тут даже кличка кота». «Хорошо, «Я тоже напишу, что моего кота зовут Машк», — терпеливо кивнул я. «Это ведь будет честно?» «Да тут не только клички», — в некотором смятении листал бумаги в папке Артем. «Тут вся личная жизнь, привычки, интересы. Согласись, все это мы узнаем во время учебы. Федор Семенович, высшая математика, 47 лет, женат, есть любовница, смотри приложение 6, любит выпивать», — продекларировал Артем. «Максим, пойми, должны быть какие-то пределы, адекватные рамки, за которыми тебя не схватит за шкирку имперская безопасность и не потащит на висельницу». «Что, так и написано?» — с недоверием переспросил я. «Любит выпивать?» «Именно», — хлопнул Артем по бумагам ладонью. «Димка», — с укором повернулся я к другу. Тот виновато хмыкнул и отвел взгляд. «Почему не написано, что именно любит выпивать?» — покачал я головой. «В каких количествах? Где? С кем? По каким дням недели?» «Мало времени для разработки», — дернул Димка плечом, но тут же встряхнулся и куда увереннее выудил из внутреннего кармана черный смартфон, положил на стол и слегка подвинул в мою сторону. «Вот, тут все базы в электронном виде. Все то, что есть в этих папках на данный момент. Будьте уверены, обновление направим в самое ближайшее время». Артем ссутулился и недовольно покачал головой. «Максим, ты в моей свите. Если тебя с этими знаниями поймают...» «Спасибо, Дим, отличная работа», — похвалил я расцветшего улыбкой друга и обратился к Артему. «Пойдем, поругаешь меня по пути». «А мне дадут такой же телефон?» «Нет». «Но почему?» — возмутился Артем в голос. «У меня вон и карман подходящий». «Потому что ты вечно против любого приключения, но искренне возмущаешься, когда оно проходит без тебя», — похлопал я его по спине, вызывая лифт. «Не беспокойся, мы ведь рядом. Так какая разница, в чьих руках телефон?» «Если нет разницы, почему не в моих?» «Так он без моего отпечатка взорвется», — невозмутимо пояснил я ему, нажимая на кнопку первого этажа. «Это да, аргумент», — нехотя признал Артем. «И вообще ты мне должен многое рассказать», — произнес он, вновь оглядывая пустынный холл. «Я только плечами пожал. 2 года хотел рассказать, да он слушать не хотел, а тут всего одно здание и немного информации. Сейчас в универ», — обозначил я другу планы и вместе с ним вышел из здания на улицу. Туда, где эвакуатор загружал на платформу мою припаркованную перед зданием Хонду. «Кем бы ты себя ни считал, Москва тебя сожрет», — с неким довольством произнес Артем, положив мне руку на плечо. Эвакуатор тем временем неспешно отчалил, а вслед за ним подъехал еще один, принявшийся сгружать с себя белоснежный Кадиллак Эскалейд. «Это что за...» — удивился друг вслух. «Княжич Шуйский не может приехать в университет на старенькой Хонде», — прищурился я на блеск хромированных дисков. «Давай за руль, мне такое авто водить нельзя». Артем с изумлением посмотрел на меня. «Поехали, твоя светлость», — подмигнул я ему. «Я покажу дорогу,